«Насколько реален ваш Мирион?» – потянулся Дамиан. «Амиран», – поправил его староста. «Я не знаю, существует ли он на самом деле. Берта нашла тексты о нем в каких-то старинных книгах нашей деревни. Ты сам-то эти книги видел?» «Нет, Берта их никому не показывает. Берта маг, да куда там?» – замахал руками староста. «Просто старая бабка. Одним словом, ты в лунного повелителя не веришь и поэтому вызываешь магов?» Дамиан не оставлял попыток разобраться в сложившейся ситуации. «Я не знаю, есть ли Мирион Тьфуты, Амиран, на самом деле, но я уверен, что Берта со своими причитаниями никак нам не поможет. Давай вернемся к разговору о магах, что приходили до меня. Кто из деревенских вызывал у них особые подозрения?» – спросил Дамиан. «Ну, не знаю я, кого они могли здесь подозревать. Все пропавшие люди находились за пределами деревни. Поэтому, скорее всего, они стали жертвами какого-то хищника. Пропавшие деревенские женщины ходили в лес по грибы да ягоды, одна из них на поляну далекую ходила, там-то мы и нашли следы крови, а вот тело найти не смогли. Конечно, это какой-то зверь. Расскажи мне все, что рассказывал другим магам». «Ну, хорошо, но рассказ будет долгим». Глава 21. Крепкие цепи. Небольшой домик, предоставленный ему старостой деревни, стал временным пристанищем для Дамиана. Устроившись в нем, он как следует обдумал весь разговор со старейшиной Бином. Поначалу Бин показался Дамиану немного подозрительным. Он слишком сильно оправдывал каждого жителя деревни и постоянно переключался на неведомого зверя. С другой стороны, вполне понятно, что староста заботится о своих людях, и заказ на задание был получен именно от него. Жители деревни занимались охотой, огородничеством и собирательством. Все они были коренными, за исключением одного старого отшельника, который приехал к старшему брату более 10 лет назад и остался здесь жить. Когда Дамиан заинтересовался им, Бин сразу заявил, что этот человек не может быть подозреваемым, потому что он слишком старый, болен какой-то незаразной болезнью. В процессе разговора выяснилось, что имя отшельника – Гвен, и когда-то он был магом Аранга. Однако сейчас его магия сильно деградировала из-за старости и болезни. Каким именно видом магии владеет старый отшельник, Бин не знал. В принципе, это может быть кто угодно и что угодно. Кто-то из деревенских, например Берта, мог найти проклятый предмет, или же кто-то нашел какой-нибудь артефакт. Но почему тогда нападения связаны с фазами луны? Виновник нападения – это оборотень, но я не слышал об их существовании в этом мире. С другой стороны, это может быть проклятие, думал Дамиан. С чего бы мне начать? В итоге он начал по порядку, опросил всех жителей соседних домов, вокруг своего домика. Большая часть опрошенных жителей ничего не видела, не знала и знать не хотела, но были и те, кто рассуждал про зверя, либо про лунного повелителя. Тем не менее, ничего нового за весь день узнать не удалось. Все сводилось к одному: люди пропадали за пределами деревни в полнолуние, а ведь до нового полнолуния осталось всего 3 дня. В течение следующего дня он опросил большую часть жителей деревни. Берта почему-то отказалась с ним разговаривать. Деревенские женщины косили на него осуждающие взгляды, а кузнец заявил, что занят каким-то срочным заказом и ему не до разговоров. Рано утром Дамиан снова заглянул к кузнецу, застав того в своей кузнице. «Ты все еще занят?» – поинтересовался парень. «Как видишь», – буркнул тот. «Вряд ли кузнец расскажет что-то новое», – подумал Дамиан, покинув его маленький дворик. Дамиан не спеша брел по мощенной камнем деревенской улице. Он поговорил со многими местными жителями, но ни на шаг не приблизился к своей цели. Он все еще не знал, с кем ему придется столкнуться. «Завтра будет первый день полнолуния. Мне придется выйти за пределы деревни и расставить свои ловушки. Жаль, что не получилось разузнать какой-то полезной информации». Как вдруг, его внимание привлек знакомый старик в серой хламиде. Хмурый он с воинственным видом быстро шагал куда-то. «Гвен, куда он идет?» Дамиан пошел следом за ним. После разговора с Бином у него появился целый список вопросов к этому отшельнику. Гвен ворвался во двор кузнеца, громко хлопнув калиткой, и когда Дамиан приблизился ко двору, то услышал словесную перепалку. «Обещал 2 дня назад». Дамиан узнал голос Гвена. «Ты не единственный мой заказчик», — кричал в ответ кузнец. «Так ты еще и делаешь ее из обычного железа. Твои цепи плохие и быстро рвутся. Неужели так сложно достать адамантий?» — вопрошал старый отшельник. «Я делаю эту цепь из того, что есть. У меня нет других материалов», — парировал кузнец. «Я же просил укрепить металл. Нечем мне его укреплять. И все тут. Если тебе нужна эта цепь, то приходи завтра, Раньше я ее не закончу. Разъяренный Гвен выскочил из двора кузнеца и умчался в неизвестном направлении. Дамиан, стоявший в стороне, даже не стал подходить к нему. Пусть остынет немного, а я пока с кузнецом еще раз попробую поговорить. Дамиан зашел к нему во двор. Мужик, с покрасневшим лицом, угрюмо уставился на свою наковальню, когда парень подошел ближе. «Опять ты?» Кузнец от разочарования выронил свой молот. «Сядь, отдохни немного», — предложил Дамиан. «А заодно, расскажи мне, что тут у вас с Гвином приключилось. Ты что, знаешь этого старого сумасшедшего?» Познакомился с ним 3 дня назад. «Я ему говорю», — перебил кузнец. «Нет у меня ничего, кроме железа, и укреплять мне железо нечем. А он мне: цепи у тебя плохие, рвутся. Да я единственный кузнец в этой глуши, и я знаю свое дело. Давай мне другой металл, и будет тебе крепкая цепь». «А цепь-то ему зачем?» — спросил Дамиан, терзаемый подозрениями. «А мне откуда знать?» — пожал плечами кузнец. «Он часто за ними заходит, в последнее время. Часто приходит», — Дамиан повторил слова кузнеца. Все пазлы этого запутанного дела быстро складывались в его голове. «Ну, примерно месяц назад тоже приходил». «Месяц назад, как раз к полнолунию, Дамиан рванул к дому отшельника. Он держит этого монстра на цепи или сам и есть монстр?» Промчавшись по деревне, Дамиан остановился у жилища старика и постучал в дверь 1 раз, затем еще и еще, но ему никто не открыл. Он походил вокруг дома, заглянул в окна. Дома явно никого не было. «Куда же он пошел?» – задумался парень. «В лес, что ли?» Дамиан, не теряя времени, побежал к дому старейшины и нашел Бина стоящим на улице. «Старейшина Бин, в доме старого отшельника никого нет. Ты его случайно не видел?» — выпалил он, пытаясь восстановить дыхание. «Нет, не видел. Он часто куда-то уходит». Бин насторожился, увидев взволнованного Дамиана. «Случилось чего?» «Поговорить с ним хотел». Дамиан взял под контроль свои эмоции. «Бин», — послышался голос Марты. «Сегодня вечером мудрая проведет большой обряд поклонения, посвященный лунному повелителю Амирану, который закончится проповедью. А я-то здесь при чем?» – удивился старейшина. Марта вышла к ним с кухни и, уперев руки в бедра, бросила испепеляющий взгляд на мужа. «Мудрая Берта – наша последняя надежда. Ее обряд умилостивит повелитель Амирана и защитит всю деревню. Дорогая моя, я не спорю с тобой», – заискивающе заговорил Бин. «Если надо, то пусть проводит свои обряды, конечно же. Нам не нужны твои разрешения», – гордо заявила Марта, расправив плечи. «Тогда что же ты хочешь?» – устало спросил старейшина. «Вечером собери всех жителей в центре деревни», – потребовала женщина. «Собрать всех жителей деревни прямо перед полнолунием?» Глаза Бина округлились. «Марта, ты в своем уме? Это может спровоцировать зверя войти в деревню». Дамиан вмешался в разговор. «Глупцы, о каком звере вы говорите?» – вскрикнула Марта. «Амиран явился за грешниками, и только Берта сможет всем помочь». «Хватит!» – гаркнул старейшина. Его лицо покраснело. «Кто захочет, тот и придет на ваш обряд. Все и так в курсе. Насильно тащить людей я не буду». Фыркнув, Марта развернулась и, громко топая, пошла на кухню. «Смотри, парень, завтра полнолуние. Ты уж как-то поаккуратней». Бин хлопнул Дамиана по плечу. «Я постараюсь». Дамиан весь день просидел рядом с жилищем отшельника, листая книги, взятые им в библиотеке гильдии «Тень Грима». Старик Гвен так и не вернулся. Когда уже совсем стемнело, парень встал со скамейки и направился к дому, предоставленному ему старейшиной. «Завтра я, для начала, найду старика и поговорю с ним, а уже потом решу, когда и где ставить свои ловушки», — размышлял он, подходя к выделенному ему дому. Как вдруг протяжный вой разнесся по улицам деревни и послышались чьи-то крики. Дамиан бросился в сторону шума, к центру деревни. Говорили же, что зверь не заходит в поселение. В неосвещенном фонарями конце улицы мелькнула крупная фигура таинственного зверя, державшего новую жертву в своих зубах. Дамиан, обнажив свой меч, остановился и замер на месте. Существо быстро скрылось из виду. «Зачем я вообще сюда побежал?» — укорял он себя. «Что я сделаю ему, не имея барьеров?» На улице воцарилась гнетущая тишина. Все жители попрятались в своих домах. Немногочисленные фонари почему-то погасли, и мгла окружила парня со всех сторон. Он огляделся и медленно попятился назад, держа меч наготове. Но зверь явно ушел из деревни. Дамиан быстро вернулся в дом и поставил барьеры на окна и дверь. «Завтра подумаю, что делать дальше». Глава 22. Лунный зверь. «Доброе утро, господин Мак». Дамиан услышал крик с улицы. Кто-то настойчиво стучал в дверь. Парень нехотя поднялся с кровати и накинул свою одежду. «Господин маг», кто-то постучал к нему в окно. «Да иду я». Он открыл дверь, впуская в дом старосту и еще нескольких жителей деревни. «Пока вы тут спали, на нашу деревню напал монстр», — затараторила женщина. «Мы для чего вас нанимали? Зверь забрал Берту», — сказал один из мужчин. «Она как раз читала вечерние проповеди о лунном повелителе в центре деревни. И почему я не удивлен?» — подумал Дамиан. «Хорошо, что больше никто не пострадал», — сказал Бин. Дамиан, устроившись в старом кресле, потянулся и зевнул. Подперев кулаком подбородок, он взглядом прошелся по делегации деревенских. «Еще вчера вы утверждали, что Мириман пришел судить вас за грехи». Он посмотрел на женщину. «Амиран, его тут же поправил староста». «Вот-вот», — кивнул парень. «А еще было сказано, что он не заходит в деревню». «Ну, раньше он не заходил, а теперь заходит», — уточнил мужик. Дамиан тяжело вздохнул и покачал головой. «Если вы хотите, чтобы я выполнил свою работу, предоставьте мне нормальную информацию. Я 3 дня ходил по деревне, выслушивая байки и бредни. Одни мне говорили о страшном звере, другие о Миримане с Луны, а большинству вообще не было никакого дела до этих нападений». Деревенская женщина смутилась, мужики потупили взгляды. «Господин маг, вы вчера спрашивали про нашего отшельника. Вы его нашли?» – заговорил Бин. «Нет. Если хотите мне как-то помочь, то идите к его дому и ждите, когда он появится, а я пойду к кузнецу и буду ждать его там». Деревенские переглянулись. «Вы что решили, что это он во всем виноват?» – удивилась женщина. «Пусть его лицо и изуродовано шрамом, но он добродушный и слегка рассеянный старичок. Этот старик в преклонном возрасте, хромой, горбатый, какой из него убийца?» – поддержал ее мужик. «Я должен его проверить». Дамиан не стал рассказывать им свою теорию, не желая тратить время впустую. «Ваша задача просто дождаться его. Если придет, то поговорите с ним, придержите как угодно, чтобы он не ушел до тех пор, пока я не подойду». Отправив помощников на задание, Дамиан пришел к дому кузнеца и у ворот натолкнулся на угрюмого Гвена с цепью в руках. «Доброе утро, Гвен, нам нужно поговорить». Парень встал у него на пути. «В другой раз, мне некогда», — рыкнул он, обходя его. Когда тень старика коснулась Дамиана, она вздрогнула. Парень проводил глазами старого отшельника. Мысль о том, что Гвен и есть тот самый монстр, основательно засела в его голове. Все остальные доводы просто отметались, как маловероятные. Если все так, то что же приключилось с этим стариком? Может, действительно какое-то древнее проклятие? Так или иначе, он опасен, и от его рук уже погибло много людей. Если цепи нужны ему, чтобы сдерживать себя, значит, не все еще потеряно. Впрочем, и это мало помогает, ведь люди продолжают гибнуть, рассуждал Дамиан. Тем временем, Гвен вышел из деревни, направляясь в лес, и уже вскоре скрылся из виду. Не хотелось бы убивать его, но будет ли у меня выбор? Дамиан начал обдумывать план дальнейших действий. Старик куда-то уходит, а значит, где-то в лесу у него должно быть тайное логово. Там я и сделал бы свои ловушки. Как только старик удалился больше, чем на 0,5 километра, Дамиан пошел следом за ним, ориентируясь по метке, оставленной на его тени. Они углубились в лес, оставляя деревню далеко позади. Дед часто останавливался, и Дамиан останавливался тоже, держась от него на расстоянии. Я не знаю, насколько сильно деградировала его магия, но вся моя надежда снова на барьеры. Возможно, придется использовать двойные барьеры. Его цель надолго остановилась, и тогда он усилил связь с тенью. Неужели я нашел его скрытое убежище? Парень начал медленно подходить к месту остановки своей цели. Зверь нападает только ночью. Надеюсь, я не ошибаюсь. Дамиан на ходу прислушивался к звукам, окружающим его метку, но он слышал только шорохи и скрипы. Затем послышался лязг металла. Если эта цепь не удержит меня, то я оторву голову нашему бездарному кузнецу. Он услышал гневный возглас Гвена. Дамиан подошел к краю глубокого обрыва. Вдалеке виднелась синяя гладь горного озера. Он осмотрелся по сторонам, пытаясь найти безопасный путь к своей метке, и вскоре нашел его. Логово зверя располагалось в неприметной пещере, недалеко от края обрыва. Дамиан медленно приблизился к тайному логову, стараясь не шуметь. Он осмотрел вход в пещеру. Может, прямо сейчас установить пару барьеров? Парень начал обдумывать план дальнейших действий. Старик, наверное, уже сковал себя цепью и помешать мне не должен. Кто здесь? Взревел Гвен. Как он меня так легко обнаружил? Удивленный тем, что его быстро раскрыли, Дамиан углубился в пещеру. Логово старого отшельника представляло собой небольшой пещерный зал, слабо освещенный магическим светильником. С потолка свисали сталактиты. В дальнем правом углу стоял небольшой покосившийся стол и стул. Слева у стены сидел старик, прикованный цепями. «Гвен, ты?» Парень с жалостью посмотрел на него. «Да, я и есть этот ужасный монстр», — прорычал отшельник. «Говорил же тебе, брось это дело». «Но нет же, следом за мной увязался. Мне жаль. Поверь, мне тоже очень жаль. Теперь зверь запомнил твой запах и точно убьет тебя. Теперь ты опасен для него». Тело Гвена задрожало, и он выгнулся дугой. «Беги, я не знаю сколько, сколько смогу удерживать его. Он превращается среди белого дня». Дамиан бросился к выходу из убежища. «Далеко мне не уйти». Остановившись, он начал создавать барьер на выходе из пещеры. Неуверенная мысль убить Гвена, пока он прикован цепями, была сразу отброшена. Во-первых, Гвен все еще оставался человеком, во-вторых, атака могла вызвать ускоренное превращение, а так, старик все еще держится. Дамиан установил первую стену барьера, за ней вторую. Из пещеры доносились стоны и ругань, старик продолжал бороться. Парень уже установил несколько барьеров и других ловушек. Выпив зелье маны, он сидел в позе лотоса, когда услышал вой. Зверь, в конце концов, смог подавить измученного старика. Зверь начал рвать железные цепи и как только освободился, сразу бросился к выходу из пещеры. Дамиан поджег несколько факелов, расставленных им по периметру и обложенных хворостом и сухой травой. Оборотень налетел на первый барьер, и Дамиан использовал деранговое заклинание вспышки прямо на факеле, заставив пламя сильно вспыхнуть, поджигая сухую траву и хворост. Но то ли хворост был сырым, то ли пламя слабым, а большого возгорания не получилось. Зверь взвыл и бросился от одного края ловушки к другому, разметав тлеющий хворост. «Теневые путы!» — крикнул Дамиан. Но зверь с легкостью разорвал их и снова врезался в барьер. Дамиан приложил руку к земле, на камнях стали появляться символы. Оборотень снова столкнулся с барьером и разрушил его, но тут же налетел на второй барьер, стоявший следом. Полдюжины каменных кольев вырвались из-под его ног и воткнулись в грудь и брюхо. Зверь взревел, поднимаясь на задние лапы, словно медведь. Дамиан вновь использовал заклинание каменных кольев, пока оборотень ударами когтистых лап крушил его барьер. Барьер вскоре рухнул, и каменные колья задели только задние лапы зверя. Оборотень бросился к Дамиану, отступающему к краю обрыва, но налетел еще на один, последний барьер, отделяющий их друг от друга. Парень вновь использовал вспышку на оставшихся факелах, и вскоре у входа в пещеру разгорелся настоящий пожар. Зверь заметался, окруженный барьерами, трава и хворост горели под его ногами. Дамиан создал в воздухе руны огненного шара, усиливая его окружающим огнем от пожара. Шар огня врезался точно в голову оборотня, когда он очередной раз столкнулся с барьером. «Теневой щит!» — вскрикнул парень, увидев, что его барьер разрушился. Он успел выхватить свой меч и нанести колющий удар зверю, разорвавшему щит из теней. Но Дамиан и сам получил удар когтями в груди, отлетев назад, повис на краю обрыва. Его защитное кольцо, принявшее часть урона, треснуло и рассыпалось, а кожаный нагрудник был разорван. Оборотень, с мечом застрявшим в его груди, навис над Дамианом. Глава 23. Дневник отшельника. Дамиан висел на краю обрыва, пальцы его рук онемели, а одежда пропиталась кровью. Его магический сосуд был пуст. Он чувствовал, как сознание покидает его тело. Внезапный прилив эфира привел его в чувство и вернул мышцам силу. Дамиан вновь ощутил магию в своем теле. Правой рукой он ухватился за каменный выступ, а левую прижал к уступу. На камнях начали появляться руны, в которые Дамиан влил все свои силы. Уступ содрогнулся, и на нем появились трещины. Раненый зверь, нависший над Дамианом, взмахнул лапой, но колья, вырвавшиеся из камней, столкнули его в пропасть. Дамиан схватился за каменный кол и, подтянувшись, забрался на уступ. Он бросил взгляд вниз, но не смог рассмотреть дна, скрытого туманной дымкой. «Прости меня, Гвен, мне очень жаль». Дамиан смог отползти от края обрыва, прежде чем сознание покинуло его. В себя он пришел лишь на закате. Поднялся и, пошатываясь, пошел в пещеру. На ходу он сбросил с себя изодранный плащ и разорванный кожаный нагрудник. Магический светильник, стоящий на покосившемся столе, не мог осветить весь зал пещеры, и Дамиан несколько раз споткнулся, прежде чем дошел до стула. Он достал лечебные настойки и бинты, и, наскоро обработав рану на груди, откинулся на спинку стула. «Я думал, что точно сдохну», — усмехнулся Дамиан. но в последний момент я смог прорваться на новый ранг. Изучив изменения в системной панели, он закрыл ее. Было глупо с моей стороны рисковать жизнью из-за дурацкого задания. Дамиан понимал, что выжил благодаря случайности. На стоящем рядом столе он обнаружил старый потрепанный дневник Гвина. Дамиан взял его в руки и пролистал несколько страниц. Сплошное повествование с датами чередовалось с короткими заметками. Вернувшись к первой странице, он решил полностью прочесть его. Гвин владел одним из видов магии перевоплощения, душой зверя. Когда уровень его развития находился на Б ранге, он столкнулся с неизвестным ему существом, напоминающим волка. Зверь оказался очень силен, и Гвин получил страшные раны. Ему пришлось использовать заклинание поглощения духа зверя раньше времени. Дух неизвестного ему зверя не был подавлен до конца. После этого события прошло много лет. Гвин, благодаря своему новому духу зверя, быстро развивался и смог прорваться на А-ранг. Время шло, и годы начали брать свое. Темные раны, оставленные неизвестным зверем, внезапно открылись, и магия Гвина упала до Б-ранга. Тогда он все бросил и переехал к своему родному брату в далекую деревушку Горной Лилии. В течение нескольких лет он жил обычной деревенской жизнью, занимался огородом и ходил с братом на охоту. «Тяжело же тебе пришлось, старина Гвин». Дамиан дошел до того места, где зверь впервые смог подавить Гвина, завладев его телом и убить свою первую жертву. Этой жертвой оказался родной брат Гвина. Для жителей деревни Гвин выдумал историю о том, что его брат погиб при нападении неизвестного зверя. После чего, больше чем на год, он покинул деревню. Гвин скитался по всему Фиору в поисках средства от своего недуга и чудом смог найти информацию о таинственном звере, чей дух поглотил когда-то. Это существо называлось Вервольфом и было создано сумасшедшим ученым по имени Витер Тарк, тем самым ученым, что создал зверолюдов. Но если зверолюды были созданы им из людей, то Вервольфов он создал из волков. Вервольфы имели дух зверя и большую силу, но не обладали интеллектом. После своего возвращения в деревню, Гвин на какое-то время смог подавить зверя, но во время полнолуния монстр вырывался на свободу, и тогда Гвин нашел пещеру и обустроил там для себя тайное убежище. Во время полнолуния он приковывал себя цепями к стене в своей пещере. Он практически перестал общаться с другими жителями деревни, ведя затворнический образ жизни. Тело Гвина продолжало слабеть, а зверь набирал силу. И несколько месяцев назад, в полнолуние, зверь смог разорвать цепи, сковавшие его. Дамиан дочитал дневник старого отшельника и, установив барьер на входе, заночевал в пещере. Утром он еще раз все осмотрел, но ничего интересного найти не удалось. Тогда он покинул тайное убежище Гвина и отправился в деревню Горной Лилии. «Господин Мак, вы живы?» Еще на подходе к деревне его заприметили несколько жителей. «Жив, как видите. Где староста Бин?» «У себя, наверное. А мы то думали, что и вас зверь убил». «Зверя больше нет», — ответил Дамиан. «Ох, ну слава лунному повелителю!» — обрадовалась крестьянка. «А Мириман-то здесь при чем?» — подумал Дамиан, оставляя позади радостных деревенских жителей. Старосту деревни Дамиан встретил на улице, не доходя до его дома. «Господин Мак», — вскинул руками Бин. «Как хорошо, что вы живы! Вам удалось убить зверя?» «Да», — ответил Дамиан, протягивая дневник Гвина старости. «Что это?» — не понял тот. «Рукопись Гвина. Ты все поймешь, когда прочитаешь. Неужели наш старик и был тем зверем?» — задумчиво произнес Бин, открывая дневник отшельника. Дамиан рассказал ему о тайном убежище Гвина и о его гибели. Староста быстро полистал рукопись до самого конца, уделив наибольшее внимание последним записям. «Кто бы мог подумать?» — Бин захлопнул дневник. «Не возражаете, если я оставлю его у себя?» «Конечно, оставляй». В этот момент Дамиан получил уведомление системы об успешном завершении задания и сообщение о награде в размере 1000 очков системы и золотой сундук. «Моя работа здесь окончена, так что...» «Постойте, господин Мак». Староста остановил его. «Кто же отправляется в дальнюю дорогу на пустой желудок? Так что, сперва зайдем ко мне, позавтракаем, я вас самогоном угощу». «Сам готовил, по старинному деревенскому рецепту». Перед глазами Дамиана появился суровый образ Марты, и как-то есть совершенно расхотелось. «Отказ не принимается», — заявил Бин. «Что касается Марты, так она присмирела с тех пор, как Берты не стала». «Ну, хорошо», — согласился Дамиан, дорога и вправду была не близкой. «Зачем давиться сухими походными пайками, когда приглашают на нормальный завтрак? Вы, как-никак, такое дело порешали», — на ходу рассуждал старейшина. «Мы бы ни за что не подумали на Гвина, да и как на него подумать, нормальный же дед был, а ты видишь, какая беда с ним приключилась». Дамиан позавтракал со старейшиной и попробовал его хваленый самогон. Напиток и вправду оказался интересным, с примесью горных трав и дикого меда. Злоупотреблять алкоголем парень не стал и, вовремя остановившись, попрощался со старейшиной деревни и на гужевой повозке отправился в обратный путь. 1350 очков системы. Накопления вроде бы не маленькие, а ни на что кроме больницы не хватает. Дамиан копался в системной панели, думая, на что бы потратить очки системы. В больнице сейчас не было никакой необходимости, лазарет и так без дела стоял. Улучшение библиотеки и площадки для тренировок стоили по 10 тысяч системных очков. Буду копить на библиотеку. Дамиан перешел к хранилищу системы и достал из него золотой наградной сундук. В его руках появился легкий меч Б ранга. Наконец-то, Дамиан, довольный наградой, осмотрел свой новый меч. То, что нужно. Убрав меч, Дамиан достал гримуар темного писания и взялся за его изучение. Теперь ему были доступны рунные письмена Б ранга. Появились новые интересные руны для барьеров, а сами барьеры стали более прочными и объемными. Появились руны укрепления брони и руны остроты для оружия, руны для физического и ментального усиления и ослабления, и медленные руны взрыва. До города Анибас Дамиан добрался после заката солнца, переночевал в первой попавшейся гостинице, после чего полдня потратил на поход по тавернам. Ничего нового о работорговцах узнать ему так и не удалось. Дальнейшие поиски буду вести уже в Харгионе, решил Дамиан, садясь на поезд до Клевера. Город Клевер, гильдия Орлиный Коготь. Наши шпионы уже больше месяца следят за гильдией гримов, но ничего нового мы так и не узнали. Упершись руками в стол, констатировал Ивин. Кроме дворецкого, из гильдии никто не выходит. Это пока единственное, что я смог узнать, аккуратно добавил Дак. По их главе никакой информации так и не поступало, спросил Ивин. Нет, покачал головой Дак. С тех пор, как наши шпионы упустили его в Анибасе, о нем ничего не было слышно. Рано или поздно он появится в Клевере. У тебя созрела какая-то идея? Заинтересовался Дак. Да, кивнул Ивин. На этот раз все должно получиться. Глава 24. Приманка для грима. Дамиан сидел в своем кабинете, просматривая информационные окна в системной панели. В разделе «Список гильдий» он переходил от одного согильдийца к другому. И посмотреть там было на что. Стэн, паренек, который раньше всех из четверки нашел свой тип магии, поднялся до верхнего предела ранга D и выбрал копье в качестве оружия ближнего боя. Трое остальных достигли середины ранга D, поднявшись на подуровень. Бран оказался склонен к развитию тела и выбрал заговор мышц своим основным типом магии. Он также осваивал искусство рукопашного боя, тренируясь с Мусаси. Фокси пробудила склонность к магии перевоплощения, и Себастьян помог ей получить нужное животное, поэтому Фокси даже не пришлось выходить за пределы гильдии. Самый младший представитель их гильдии, Рен, все еще не смог выбрать подходящий тип магии, но ему было всего 7 лет, и он был на год младше всех остальных детей в гильдии. Кагура поднялась до пика С ранга и продолжила свои тренировки с мечом и освоение магии гравитации. За то время, пока Дамиана не было в гильдии, не произошло никаких инцидентов. Однако, по словам Себастьяна, шпионы соседних гильдий особенно активны в последнее время. Дамиан перешел в раздел заданий гильдии, в системной панели и не спеша осмотрел его. В окне заданий висел Б, ранговый заказ, который Дамиан видел на доске заданий, вернувшись с Анибаса. В этом заказе требовалось усилить несущие конструкции рунами С, ранга в глубине железорудной шахты и запитать их от энергетических лакрим. На выполнение поставленной задачи давалось двое суток. Оплатили за это аж 150 тысяч драгоценных. Весьма заманчивое предложение, если не читать более подробной информации в системе. Решили меня выманить и загнать в ловушку, усмехнулся он, читая описание заказа в системной панели. Здесь информация содержала имя реального заказчика, а не того, что был указан в листке заказа. Заказчиком задания был никто иной, как Ивин Фингар, глава гильдии Орлиный Коготь. Дамиан потратил 4 дня на тренировки с Б, ранговой магией письма. Рано утром, перед тем как отправиться на задание, Дамиан подозвал к себе дворецкого. «Какие будут поручения, господин Дамиан? Сегодня я отправляюсь выполнять задания, поступившие от гильдии Орлиного Когтя. Я знаю, что они готовят для меня ловушку, но мне есть чем им ответить. Ты должен будешь в течение всего дня дежурить в окрестностях гильдии, убивая любых шпионов. А завтра, ближе к вечеру, не привлекая лишнего внимания, отправишься в то место, которое я тебе укажу на карте. Там я буду ждать тебя», — объяснил он. «Господин, может быть, мне сразу отправиться с вами? Для вас так будет безопаснее», — предложил Себастьян. «В таком случае моя ловушка не сработает». Парень покачал головой. «Я должен прийти один, а ты подойдешь завтра, ближе к вечеру». «Хорошо, господин, будьте осторожны. Мое имя Натан Рафалом». Перед Дамианом стоял высокий коренастый мужчина с густыми бровями и доброжелательной улыбкой. «Я хозяин этой шахты. Мне нужен маг, способный укрепить опоры и балки рунами, и запитать их от энергетических лакрим, которые я предоставлю. Меня зовут Дамиан Нагарес, и я возьмусь за этот заказ. Я заклинатель магии письма С, ранга, но мои запасы магической силы ограничены, и мне нужно время на выполнение задания». Дамиан пытался ему подыгрывать, подчеркивая свою слабость и неопытность. «У тебя будет ровно 2 дня, этого времени более чем достаточно для завершения заказа». Натан неплохо играл хозяина шахты. «Да, но мне никто не должен мешать, иначе я могу сбиться и что-нибудь напутать. Это принципиально важное условие для меня. В шахте я должен быть один». Дамиан заранее составил план действий и приступил к реализации. Он прекрасно понимал, кем на самом деле является этот новоявленный хозяин шахты и его трудолюбивые шахтеры. Его слова явно озадачили мужчину. «Я должен». Натан не договорил, проглотив слово, и быстро собравшись с мыслями, продолжил. «Ну хорошо, приступай к работе. Мне нужна точная карта вашей шахты». «Да-да, вот она». Натан протянул Дамиану карту. «На ней указаны все места, где требуется твоя работа, и еще обещанные энергетические лакримы», — напомнил парень. «А, ну да, вот они». Натан передал Дамиану энергетические лакримы, от которых нужно будет запитать руны. «А теперь оставьте меня одного», — серьезно заявил Дамиан, с деловым видом изучая карту шахты. Хозяин шахты потоптался на месте и, бросив взгляд на своих шахтеров, небрежно махнул им рукой. «Хорошо, я приду завтра вечером». Натан пошел в сторону города. «Надеюсь, все будет готово, и в самом лучшем виде». Дождавшись, когда Натан с 20 шахтеров скроется из виду, Дамиан взялся за установку Б, ранговых барьеров на входе. Создав таким образом главную ловушку, он запитал ее от поры лакрим. Эту ловушку он покрыл рунами тени, после чего Дамиан отдохнул, немного помедитировал и занялся установкой своей ловушки в глубине шахты, С, рангового барьера и рун взрыва на несущих конструкциях выбранной им области. Свою работу он проводил, ориентируясь по карте, а руны взрыва и барьеров запитывал от оставшихся лакрим. Руны взрыва считались медленными из-за долгого процесса их написания и не подходили для использования в бою на противнике, но они были достаточно мощными и идеально подходили для различного рода диверсий. Ближе к ночи Дамиан завершил подготовку своих ловушек и, расположившись недалеко от входа, он спокойно приступил к своему ужину. Затем занялся короткой медитацией, после чего лег спать. Б. Ранговый барьер на входе в шахту был надежной защитой от непрошенных гостей. «Наша цель на месте», — заявил Натан, подойдя к Ивину Фингару. Позади Натана стояли 20 Д. ранговых воинов, переодетых в шахтеров. «Хорошо, Натан», — Ивин перевел взгляд на отряд воинов. «Но зачем ты вывел всех этих воинов из шахты? Неужели он смог что-то заподозрить?» Он заявил, что не хочет, чтобы ему мешали, иначе он не сможет сконцентрироваться, ответил Натан. «Поэтому мне пришлось забрать их всех с собой». Ивин Фингар и Дак Каплин переглянулись, мысленно оценивая полученную от Натана информацию. Они оба не считали, что молодой Грим может представлять угрозу для них, но ситуация уже начала складываться вопреки их планам. Воины, переодетые в шахтеров, должны были наблюдать за тем, что делает их жертва. «Нападем завтра днем?» Дак обратился к Ивину. «Или дождемся вечера, я бы вообще ночью напал», — рассмеялся Ивин. «Но, я действительно хочу, чтобы он укрепил конструкции в моей шахте. Зачем нам вообще лично участвовать в этом?» — сплюнул Дак. «У нас 20 воинов Д, ранга и 10 магов С, ранга. Половина их отряда была наемниками и состояла в темных гильдиях. Все должно быть наверняка», — нахмурился Ивин. «Я лично хочу увидеть труп этого молокососа, иначе не успокоюсь. «Понимаю», — улыбнулся Дак. «Завтра ты его увидишь». Утром Дамиан продолжил свою подготовку. Он поставил руны физического и ментального усиления на свое тело, руны укрепления на кожаные доспехи и руны остроты на Б, ранговый легкий меч. Все эти руны постоянно потребляли запас его магической силы. Поэтому, чтобы избежать истощения, Дамиан сел в позу медитации и стал ожидать появления гостей. Дамиан услышал топот ног и, открыв глаза, увидел разномастный отряд гостей, как будто в него собирали всех желающих со всех концов Фиора. Незваные гости промчались мимо него вглубь шахты, даже не заметив. «Какие молодцы!» На лице Дамиана появилась зловещая улыбка. «Все идет по моему плану». Парень сидел в подготовленной ловушке, в ее Б, ранговые барьеры он вписал правила, согласно которым, действовала она только на магов Б, ранга, но не ограничивала передвижение самому Дамиану. Все в отряде вторженцев находились на Д и С, ранге, и даже не ощущали наличия барьера. В их глазах, сидящий у стены Дамиан был просто одной из теней. Так работали руны тени, вписанные в его барьер. Отряд скрылся в глубинах шахты, и вскоре оттуда послышались возмущенные крики и ругань. «А где же мои главные гости?» Дамиан ожидал появления глав гильдии Орлиного Когтя и Кулака Титана. Глава 25. Охота на охотников. Ивин Фингар и Дак Каплин стояли у входа в шахту, прислушиваясь к звукам, идущим из нее. «Что там у них стряслось?» — спросил Ивин, теряя терпение. Он был властным и нетерпеливым человеком и сейчас искренне не мог понять, почему люди, отправленные им на такое простое задание, до сих пор не вернулись обратно. Ивин хотел как можно скорее разобраться с этой надоедливой проблемой по имени Дамиан Агрес, которая уже несколько месяцев не дает им покоя. «Может, найти его не могут?» — предположил Дак. Дак Каплин, в отличие от Ивина Фингара, был бесхитростным и прямолинейным человеком, но не отличался высотой интеллекта, чем прекрасно пользовался его мнимый приятель. «Он точно все еще в шахте?» — нахмурился Ивин. «Мой наблюдатель мне сказал, что из шахты никто не выходил. Так, что он там? Вот пойди и сам проверь», — предложил Ивин. «Что значит «пойди и проверь»?» — удивился Дак. «Ивин, я не твой подчиненный. Мы с тобой равноправные партнеры». «Партнеры, и не мечтай», — подумал Ивин, но сказал совсем другое. «Хорошо, партнер, пойдем вместе и посмотрим». Ивин провел рукой по воздуху, указывая на шахту и пропуская Дага вперед. Тот фыркнул и уверенным шагом направился внутрь, и тогда Ивин последовал за ним. Но стоило им войти в шахту, как картина перед глазами мгновенно изменилась. Все, что окружало их, исчезло за пеленой теней. Даг, идущий первым, натолкнулся на невидимую стену. «Ивин, назад, здесь барьер, не трусь», — фыркнул Ивин. «Этот щенок заклинатель С, ранга, и барьеры его такие же С, ранговые». В глубине шахты послышался раскатистый взрыв, эхом разлетевшийся по туннелям. Земля под ногами содрогнулась и на голову посыпались мелкие камни с потолка. «Да что здесь происходит?» — взревел Даг, впечатав кулаком в незримую преграду. Не став останавливаться, он начал использовать атакующие техники кулака Титана, пытаясь пробить барьер. Не веря своим глазам, Ивин попятился назад и уперся спиной в другой барьер, закрывающий путь к свободе. «Дак, это ловушка!» — вскрикнул Ивин. Он вытянул указательный и средний палец вперед, будто это был пистолет, после чего создал маленькую магическую сферу, образуя ее в воздухе, на кончиках вытянутых пальцев. Сформировав магическую пулю, Ивин выстрелил ей в барьер. Ивин стрелял снова и снова, и Дак не отставал от него, выкладываясь на полную силу в сражении с незримой преградой. Как вдруг, тени пришли в движение, они начали вытягиваться в сторону Ивина, поражая его теневыми ударами со всех сторон. «Дак, помоги мне!» — запаниковал Ивин, свалившись на землю. «Держись!» Дак, запыхавшийся боем со стеной, размахивая руками, бросился к Ивину. «Сзади!» — взвизгнул Ивин. Но Дак, скованный теневыми путами, не успел быстро развернуться и получил удар мечом в спину. Будь его ранг меньше, этот удар был бы смертельным, но тело мага Б, ранга было не так легко повредить, если в нем сохранялся запас магической силы. «Кто ты?» — закричал Дак, вырвавшись из теневых пут, но тут же получил теневой удар, и незнакомец вновь перешел в атаку, нанося мечом одно глубокое рассечение за другим. «Это он!» — крикнул Ивин, пытаясь точно прицелиться в человека в плаще с капюшоном. «Это и есть тот щенок, кулак Титана», — завопил Дак, занося свой светящийся кулак для удара. Перед ним сформировался образ массивного кулака, который через мгновение столкнулся с появившимся теневым щитом. Щит не выдержал удара кулака, и человек в капюшоне был выбит за пределы барьера. «Ха, Дак, ты сломал барьер!» Ивин с трудом поднялся с земли. «Дак, Каплин не отвечал, молча уставившись себе под ноги. Последний удар лишил его большей части сил. Покачнувшись, он не смог удержаться на ногах и рухнул на колено. Дамиан пришел в себя и, сплюнув кровь, поднялся с земли. Он не чувствовал левую руку, который закрылся от таранного удара Дага Каплина. «Эти старики все еще сильны. Хорошо, что я покрыл свое тело рунами, иначе и встать бы не смог». Пыль, поднявшаяся от удара Дага, осела, открыв взору Дамиана двух потрепанных и озлобленных стариков. «Пришло время опробовать мои нательные руны», — подумал он. «Давай, Даг», — вскрикнул Ивин, выпуская в Дамиана магическую пулю. Даг из последних сил бросился к цели, занося свой кулак. Перед Дамианом появился теневой щит, и как только Даг прорвался через него, из-под его ног вырвались каменные колья. Размашистым ударом своего меча Дамиан отрубил голову Дагу, повисшему на кольях. Плечо Дамиана обожгло ударом магической пули. Он вскинул руку и швырнул в Ивина огненный шар, который врезался в полупрозрачный щит врага и потух. «Я прикончу тебя, щенок!» — оскалился Ивин, выпуская в Дамиана очередную магическую пулю. На Ивина снова посыпались теневые удары, но он умудрился уклониться от большинства из них, одновременно стреляя в Дамиана, который стремительно сокращал дистанцию. «Эфирный щит!» — вскрикнул Ивин, когда Дамиана от него отделяло меньше 2 метров. Дамиан врезался в щит и был отброшен на пару метров назад. Он на лету прочел заклинание теневых пут и в падении швырнул огненный шар в Ивина. Обожженный и сбитый с ног огненным шаром, Ивин попытался быстро подняться, но Дамиан был уже рядом. «Господин Дамиан, с вами все в порядке?» Себастьян, войдя в шахту, увидел 2 обезглавленных тела и Дамиана, лежавшего на земле. «Я в порядке», — ответил Дамиан, садясь в позу лотоса. «Мне нужно просто немного отдохнуть». Сражение сразу с 2 магами, примерно равными ему по силе магии, вымотало парня. Запас его волшебной энергии был близок к нулю. «Направляясь сюда, я не встретил ни одного шпиона», — отчитался дворецкий. «Хорошо, значит, у них серьезные проблемы с количеством людей». Дамиан еще 1 час провел в медитации, восстанавливая запасы магической силы. Он был доволен итогами сражения и успешным применением своего изобретения. Нательные руны, которые он опробовал в бою, были его экспериментальным продуктом. Руны объектного типа, которые накладывали заклинатели магии письма, держались ограниченное время и должны были подпитываться либо порциями магической силы заклинателя, либо магией лакримы. Нательные руны Дамиана накладывались так же, как руны, наложенные на человека, но запитывались они напрямую из магического сосуда, по тому же принципу, который он использовал, создавая барьер в гильдии, связывая его с сердцем гильдии. Нательные руны позволили ему практически мгновенно использовать заклинания, которые он заранее записал на своем теле, каменные колья и огненный шар. Руны усиления, также записанные на его теле, действовали дольше других, но их Дамиан запитал напрямую от магического сосуда, чтобы не отвлекаться в бою на подпитку тех или иных рунных письмен на своем теле. Но у такого подхода был и минус – это расход запасов магической энергии, который происходил даже в неактивном состоянии рун. Кроме того, ранг С и, возможно, частично Б, были пределом для нательных рун, из-за сложности их написания на теле. Восстановив часть своих сил, Дамиан обыскал тела поверженных врагов, но ничего интересного, кроме перстня с эмблемой орлиного когтя, он не нашел. «Надень это». Дамиан протянул дворецкому плащ с капюшоном. «Мы с тобой сейчас навестим гильдии орлиного когтя и кулака титана». «Хорошо, господин». Дворецкий накинул на себя плащ и натянул капюшон. «Вы будете сообщать магическому совету о том, что эти гильдии напали на вас». «Да, но только после того, как мы навестим наших добрых соседей», — усмехнулся Дамиан, направляясь в гильдию орлиного когтя. «У них должно быть кое-что, что раньше принадлежало нам. Мы должны это обязательно вернуть». Дамиан имел в виду похищенные заклинания. Ему сейчас сильно не хватало заклинаний тени Б, ранга. Естественно, парень не собирался ограничиваться одними книгами и заклинаниями. Дамиан хотел выгрести оттуда все, что можно, после чего выжечь дотла. «Я разрушу их до основания», — сказал Дамиан. «Это будет расплата за то, что они убили моего деда и бросили вызов моей гильдии». Обе гильдии, которые планировал навестить Дамиан, находились в самом городе, и выглядели как небольшие особняки. У них не было целого гильдейского комплекса, состоящего из нескольких зданий, как это было в усадьбе Тенегрима. Это отчасти упрощало поставленную задачу. Глава 26. Большой куш. Ночью Дамиан и Себастьян провели быстрые рейды по гильдиям Орлиный Коготь и Кулак Титана. Серьезной охраны в этих гильдиях не оказалось. Видимо, они полностью полагались на силу своих глав и тех воинов, что ушли с ними. Наследника Орлиного Когтя, Рона Фингера, застать в гильдии не удалось. Дамиан со своим дворецким зачистили их библиотеки и сокровищницы, а в кабинете Ивина Фингера нашли тайник, скрытый С, ранговым барьером и открывающийся при помощи кольца печатки. После успешного рейда особняки подожгли и скрылись раньше, чем прибыла городская стража. 3 840 760 драгоценных. Себастьян пересчитал захваченную наличность. Не так уж и много, для двух гильдий, ведущих темные дела по всему городу. Прикинул Дамиан, раскладывая на полу своего кабинета трофейное оружие и доспехи, большая часть из которых была Д ранга. Я уверен, что все их основные средства были вложены в бизнес, ведь деньги должны делать деньги, сказал дворецкий, собирая разложенные Дамианом вещи. Я отнесу это в наше хранилище. Конечно, кивнул Дамиан, выкладывая на стол лакримы, магические кольца, золотые монеты и украшения. Подобрав вещи, Себастьян вышел из кабинета главы гильдии. Нужно будет с книгами и свитками заклинаний разобраться. Дамиан оценил их количество в системном хранилище и решил, что если их достать прямо здесь, то они завалят весь кабинет. Все это тоже в хранилище. Вернувшийся дворецкий бросил оценивающий взгляд на стол с трофеями. Да, забирай. Лакримы и кольца в хранилище, а золото продашь. Себастьян собрал трофеи и вышел, а Дамиан начал выкладывать на освободившийся стол книги и свитки заклинаний. После возвращения дворецкого, они решили перебраться в библиотеку. Остаток ночи Дамиан и Себастьян провели в библиотеке гильдии, разбирая трофейные книги и свитки, которые постепенно вынимались из хранилища системы. Утром, когда Бернард зашел в библиотеку, он увидел Дамиана и Себастьяна сидящими на полу и обложившимися стопками книг и множеством свитков. «Доброго утречка!» Библиотекарь протер глаза. «Ага, доброго!» Дамиан сонно улыбнулся. «Нужна моя помощь?» — поинтересовался Бернард. «Ты еще спрашиваешь?» — удивился дворецкий. «Вообще-то это твоя работа». «Да-да, я уже иду». Бернард присел рядом с ними и взял в руки первую попавшуюся книгу. «Я сразу начну их раскладывать. Если тебе будут попадаться дубликаты, отдавай их Себастьяну», — поручил Дамиан. Он уже увидел много одинаковых книг и свитков заклинаний. «Мне их нужно будет продать», — решил уточнить дворецкий. «Да, золото, лишние книги и свитки нужно будет продать, но не в нашем городе». «Это я понимаю», — кивнул дворецкий. Среди трофейных заклинаний периодически встречались Б ранговые, из которых Дамиан отложил для себя 5 заклинаний магии тени. Один — заклинание «Теневая форма». Маг обращает свое тело в тень, что позволяет ему перемещаться на разных поверхностях, а также он может переходить в эту форму по своему желанию. 2 заклинания «Теневые змеи». Маг формирует свои тени в множество змей, чтобы преследовать и атаковать своего противника. 3. Заклинание «Теневой захват». Используя это заклинание, маг изменяет подчиненную тень, превращая ее в гигантскую теневую руку, которая может захватить все, что с ней рядом, и переместить прямо к магу. Если цель находится на том же ранге развития, что и маг, то она может вырваться из захвата. Чем дальше цель, тем больше расход магической силы. 4. Заклинание «Темный момент» позволяет магу погрузить в тень небольшую территорию, домен. Чем сильнее маг, тем больше домен теней он сможет создать, и тем сильнее тьма в нем будет. 5. Заклинание «Темный взрыв». Маг, установив свой взгляд на цель, находящуюся в домене теней, вызывает небольшой взрыв. «Скорее всего, эти 5 заклинаний принадлежали нашей гильдии», — предположил Дамиан, размышляя вслух, — «и были похищены с остальными книгами из библиотеки». Втроем они быстро закончили раскладывать книги, и Дамиан достал самые последние трофеи, документы гильдии «Орлиный Коготь» и «Кулак Титана». «Так, здесь у нас бухгалтерия, права собственности и различные договоры», — быстро оценил Бернард. «Вы идите отдыхайте, а я разберусь с этим». «Отличная идея», — похвалил его дворецкий. «Да, займись ими, а нам и правда надо немного отдохнуть», — добавил Дамиан. Дамиан проспал половину дня, и как только проснулся, взялся за изучение новых заклинаний. Вечером к нему подошли Себастьян и Бернард. «Я продал лишние книги и золото в Ашибане», — отчитался дворецкий. «Вышло 7 183 700 драгоценных. Теперь в нашем распоряжении около 12 миллионов драгоценных». «Отлично». Дамиан был приятно удивлен столь резким ростом бюджета гильдии. «Это еще не все новости», — заговорил Бернард. «Я вам говорил, что среди документов есть права собственности. Так вот, мы можем переоформить все их бывшее имущество на семью Эгорес. А это 4 железорудные шахты и 1 шахта смешанных руд, среди которых нередко встречаются адамантовые, 8 магазинов, продуктовых, книжных, смешанных и магических товаров, рынок, 2 таверны, кузница с литейной и 6 мастерских, и еще 7 различных участков земли, как в черте города, так и за его пределами. Я займусь вопросами переоформления собственности», — сказал Себастьян. «Это потребует от нас некоторых трат, но это того стоит». «Хорошо», — кивнул шокированный Дамиан, все еще плохо представляющий себе тот факт, что вскоре значительная часть города будет под его контролем. «Также есть документы, подтверждающие права этих гильдий на долю в собственности некоторых заведений нелегальных гильдий», — продолжил Бернард. «Есть документы, подтверждающие их совместные бизнес-проекты, в том числе работорговлю, поставки в темные гильдии запрещенных товаров и так далее. У тебя с собой все эти документы?» — поинтересовался парень. «Да». Бернард достал бумаги и передал их ему. Дамиан планировал отнести это документы в филиал магического совета, когда соберется идти на новое задание. «К нам пожаловали гости», — констатировал Себастьян. «У ворот гильдии стояла целая делегация от магического совета. Дело в том, что Дамиан сразу после рейда сообщил совету о том, что подвергся нападению во время выполнения задания. Совет отреагировал только к вечеру». «Отлично, мне не придется лично заходить к ним. Мне пойти с вами, господин?» — спросил Себастьян. «Нет необходимости». Дамиан подошел к воротам гильдии и вышел навстречу гостям. «Добрый вечер», — заговорила жаба. «Мы очень обеспокоены вашим сообщением о нападении. Мы проверили шахту, о которой вы говорили, и прямо на входе в туннель обнаружили тела Ивина Фингера и Дага Каплина. Как так вышло, что 2 лидера гильдии вместе напали на вас? Что вы нам на это скажете? Я думаю, вам известно больше, чем мне», — улыбнулся Дамиан. «Я не понимаю, на что вы намекаете». Жаба изобразила удивление. «Я вовсе не намекаю, а говорю прямо. Вам прекрасно известно, что гильдии Орлиный Коготь и Кулак Титана были в очень тесных отношениях с темными гильдиями, а за городом у них есть совместная база, где темные выполняют свои задания», — ответил Дамиан. «Вы хотите сказать, что убили 2 глав гильдии из-за простых подозрений?» Жаба выпучила глаза. «Они напали на меня во время выполнения задания». Дамиан протянул представителям магического совета лист заказа, который он выполнял в той шахте. «Зачем им было на вас нападать?» Они приняли лист заказа, осмотрели его и вновь повторили свой вопрос. «Они передо мной не стали отчитываться о причинах своего нападения. Возможно, у тех, кто в близких отношениях с темными гильдиями, нападение на законопослушных граждан в порядке вещей. Чему вы так удивляетесь? Вы постоянно повторяете об их связи с темными гильдиями. А доказательства этого у вас есть?» — возмутилась жаба. «Есть, конечно». Дамиан не спеша достал стопку бумаг и передал их удивленным посланникам совета. «Вся эта информация была сохранена мной на лакриме памяти, если эти документы вдруг потеряются. Ну хорошо, мы изучим переданные вами документы и вскоре вынесем вердикт по этому запутанному делу». Глава 27. Вердикт магического совета. Рано утром, сразу после завтрака, дети отправились в библиотеку. Бернард каждое утро читал им истории о Фиоре или соседних королевствах, рассказывал об основателе их гильдии и о легендарных героях земного края. Он также читал книги о магии, отвечал на вопросы и беседовал с детьми. После утренней теоретической части начинались индивидуальные тренировки. Некоторые дети оставались в библиотеке, другие практиковали магию, развивали свое тело или осваивали боевые искусства на полигоне. Так проходил каждый день, и дети уже привыкли к такому распорядку. Когда Бернард окончил свои лекции, Бран поднял руку. «Учитель, я так и не понял, зачем нам нужно учить все базовые заклинания? Ты и не поймешь», — съязвил Стэн, постучав по дереву. «Нарываешься?» — Бран погрозил кулаком. «Любой маг должен их знать, чтобы развести огонь, чтобы не умереть от жажды, чтобы вылечить рану». После того, как в гильдии был построен лазарет, в библиотеке появились заклинания магии лечения. Таким образом, любой желающий мог выучить базовые заклинания лечения, но в нашем мире и так существует множество приспособлений, упрощающих жизнь. Попытался поспорить Бран. «Маг не должен зависеть ни от каких приспособлений», — сурово ответил Бернард. «Я все понял. Больше ни у кого вопросов нет», — Бернард взглядом обвел детей. Рен встал из-за стола и обратился к библиотекарю.